На одного агронома я посмотрел, в рот ему заглянул, а стариков так всех через кабинет пропустил, кому пломбу, кому коронку. Что сказать, служат они все, только непонятно кому. Профессионалы. Я тихо выезжаю в Москву, к высокому начальству, только не к нынешнему, а к своему старому. Разумеется, не в кабинет, на дачу. Между прочим, спрашиваю, как теперь поживает коммунистический интернационал номер 3? Его же в 43-м распустили. И узнаю, живет и здравствует, только в новой форме. Эту организацию никак не нащупаешь, потому что ее вроде бы и нет. Вот так, Иван. Но я-то ее нащупал, даже в рот лазил, зубы пересчитал. Крепкая организация, и зубы у нее, хоть и старые, но крепкие. Значит, хазарское золото уехало делать мировую революцию? Спросил Иван Сергеевич. Уехала, Ваня, уехала, покивал головой генерал. Ты успокойся, не думай больше, иначе спать перестанешь. А то станут тебе под дверью орать да угрозы писать. Коминтерн, брат, организация вечная. Для нее ни границ, ни железных занавесов не существует. И под каким она нынче номером, не узнаешь. Он вдруг рассмеялся, принял свой воинственный вид и сообщил, что когда у него за дверью орут, он достает маузер и поет «Интернационал». Громко, чтобы слышали. Хулиганы думают, что он такой убежденный большевик, и стучат еще сильнее. А он таким образом просто им мстит и показывает, что знает о них все и ничего не боится. «Ты бы взял да написал об этом», — предложил ему Иван Сергеевич. «Сейчас можно». «Да написал бы», — вздохнул старый чекист. «Не раз думал. Но старики меня не поймут. Позиции моей не примут, потому что я их веру разрушу. Пусть уж доживают с верой. А потом, знаешь, Ваня, как я сам-то буду выглядеть? Нынче вон сколько исповедников от КГБ и разведки. Мать их родила, своим молоком скормила, они ее публично режут. Мне стыдно, Ваня, рука не поднимется. В конце концов, я на свою родину работал, ей служил. Он подумал и с неожиданной откровенностью добавил. Я в своих мемуарах эту мысль протаскиваю. Только для умных людей. Они поймут, что главный контрабандист никогда не может быть пойман. После визита к генералу Исаеву необходимость внедрения в структуру фирмы «Валькирия» стала очевидной. Сама ли она является порождением Коминтерна, или же, не ведая того, служит ему, тут бы и старый чекист не разобрался. Но, находясь внутри ее, кое-что можно понять. Хотя Иван Сергеевич осознавал, что с консультантом, даже самым квалифицированным, о тайных генеральных замыслах фирмы делиться не станут и советов принимать не будут. Но это есть другие консультанты. Иван Сергеевич признался жене, что собирается пойти на работу, не связанную с командировками, и этот компромисс ее на некоторое время утешил. Через пару дней после разговора с генералом Иван Сергеевич воспользовался приглашением Савельева и прикатил к нему в офис, который располагался на территории бывшего института, за отдельным забором в особняке, где помещалась лаборатория Русинова. Оказалось, что у «Валькирии» есть своя очень серьезная охрана, строгий пропускной режим и режим секретности. А кроме того, как позже выяснилось, существует своя разведка и контрразведка, созданные из профессионалов, бывших работников КГБ и нелегалов, подолгу работавших за рубежом. Организация была очень серьезная, и не походила на кучку авантюристов-дилетантов. Из лаборатории «Мамонта» в Савельевскую фирму пришел лишь один бывший сотрудник, гипербореец-экстрасенс. И это приятно порадовало Ивана Сергеевича. Однако из института в «Валькирии» работало 6 человек из морского отдела и сектора «Опричнина». Остальные были люди новые, набранные по специальностям, которых раньше никогда не брали. Психологи, аналитики, социологи и даже политические обозреватели. Иван Сергеевич между делом поинтересовался штатным расписанием и составом фирмы. Интересы их тут совпали, поскольку Савельеву нужна была консультация по деловым качествам бывших опричников и моряков, что Иван Сергеевич с удовольствием и сделал. Савельев взял тех, кто к нему пришел, а пришли не самые лучшие. И одновременно удалось узнать, что центр тяжести фирмы находится не в научном ее обеспечении, либо поисковой деятельности, а в разведке.